Глава 14. «Послушайте», — сказал я, — «мы можем проваландаться с телефоном целый день и ничего не добиться. Почему бы не поступить таким образом? Вы позвоните приятелям Фаррелла здесь и посмотрите, не сумеете ли через них связаться. Я же смотаюсь в Филадельфию и позвоню вам оттуда, как только окажусь на месте». Я прекрасно успел на дневной поезд, поел в вагоне-ресторане и позвонил Вулфу. У него не было никаких данных, за исключением имен некоторых друзей Фаррелла в Филадельфии. Я обзвонил их всех, побывал в клубе, в издательстве и других учреждениях, чтобы проверить, кто намеревается заняться строительством и тому подобное. Где-то около 6 часов я напал на его след. Когда после 3 десятков пустых звонков всем архитекторам города один звонок оказался стоящим, мне рассказали, что некий мистер Олленби, неожиданно разбогатевший, намеревается построить библиотеку для города Миссури. Я решил позвонить к нему, чтобы получить сведения о Фаррелле. Мне ответили, что мистера Фаррелла ожидают к обеду к 7 часам. Я проглотил пару сандвичей в ближайшей закусочной и помчался к Олленби. Меня провели в библиотеку новоиспеченного богача, и туда же вызвали Фаррелла. Но, разумеется, он не мог понять, каким образом меня туда занесло. Я дал ему 10 минут на проявление удивления, после чего спросил уже без предисловий. «Вчера вечером вы написали записку Вулфу. Где находится та машинка, на которой она была напечатана?» Он улыбнулся, как улыбаются только ошеломленные джентльмены, недоверчиво и в то же время смущенно. «Полагаю, там же, где я ее оставил. Я ее оттуда не уносил». «Понятно, но где же она? Извините, что я обрушился на вас со своими расспросами, ничего не объяснив. Я же охочусь за вами уже более 5 часов и совершенно без сил. Даже голова плохо соображает. Понимаете, машинка, на которой вы печатали свою записку, та самая, которой пользовался Чапин для печатания своих стихотворений. Вот какая небольшая подробность». «Неужели?» Он посмотрел на меня и засмеялся. «Черт побери, вот это удача! А вы не ошибаетесь? После всех тех трудностей, с которыми я раздобыл образчики шрифтов, взять просто и напечатать записку даже не верится». «Да, когда начинаешь думать, но вы хоть помните, где вы ее печатали?» «Конечно, я воспользовался пишущей машинкой Гарвард-клуба». «Вот оно что! Ну да, черт побери». «Где у них хранится машинка?» «Собственно говоря, нельзя сказать, что она где-то хранится, потому что она предоставлена в распоряжении всех членов клуба, стоит на своем постоянном месте. Я был в клубе вчера вечером. Туда же пришла телеграмма от мистера Олленби, так что я напечатал на этой самой машинке несколько записок. Она находится в маленькой комнатушке рядом с курительной. Этой машинкой пользуются многие». «Так, ясно. Машинка предоставлена для всеобщего пользования, так что на ней печатают 1000 людей. Едва ли 1000, но все же многие». «Достаточно десятков. Видели вы, чтобы ею пользовался Поль Чапин?» «Трудно сказать. Впрочем, однажды, да, припоминаю, как он сидел на маленьком стульчике перед машинкой, подсунув искалеченную ногу под стол. Да, точно. Ну, а у кого-нибудь из своих друзей, членов лиги? Честное слово, не могу сказать. Есть ли в Алькове еще другие машинки? Есть еще одна, но она принадлежит общественному стенографисту. Она закрыта. Что касается первой, то ее когда-то пожертвовал клубу один из членов. Поначалу она находилась в библиотеке, но специалисты печатания одним пальцем так на ней грохотали, что ее выдворили. «Олрайт!» Я поднялся. Могу ли я сказать Вулфу, когда вы вернетесь, если вы будете нужны? Он ответил, что завтра он подготовит чертежи, чтобы показать их мистеру Олленби. Я поблагодарил его, сам не знаю за что, и пошел поискать свежего воздуха и свободное такси, которое бы доставило меня на вокзал. Поездка в поезде, в душном вагоне, где сигарный дым смешался с углекислотой, выдыхаемой из сотен легких, образовав среду, в которой за час погибли бы все орхидеи Вулфа, не способствовало улучшению моего настроения. Мы приехали в полночь, и я отправился домой. В кабинете было темно, Вулф лег спать. На моем столе записки не было, так что ничего экстраординарного не случилось. Я достал из холодильника кружку молока и пошел наверх. Комната Вулфа находилась на том же этаже, что и моя. Я подумал, что, возможно, он еще не заснул и захочет услышать приятную вещь. Я прошел в самый конец коридора проверить, не пробивается ли свет из-под его двери. Близко я не подходил, потому что, когда Вулф ложился в кровать, он включал сигнальную систему, и если кто-то приближался к его двери менее чем на 8 футов, в моей комнате раздавался звонок, который мог кого угодно отправить на тот свет. Щель под его дверью была темной, так что со спокойной совестью я начал укладываться, одновременно расправляясь с молоком. Утром в пятницу после завтрака раздался звонок. Это Вулф звонил из спальни. Но он спросил меня, доставило ли мне удовольствие мое путешествие. Я ответил, что если бы я ездил в компании Доры Чапин, тогда было бы нечто сказочное. После этого он осведомился, припомнил ли мистер Фаррелл, какой машинкой он пользовался, чтобы напечатать свою записку. Она находится в Гарвард-клубе, в маленькой комнатушке рядом с курительной. Похоже, что члены клуба выстукивают на ней разные мелодии, когда у них появляется охота музицировать. Это здорово, не правда ли? Поскольку здорово сузит круг наших действий, исключит всех людей из еля и прочую мелкоту. Совершенно очевидно, что Чапин стремился всячески облегчить нашу задачу. Вулф тихонько пробормотал. «Превосходно!» «Да, это один из тех фактов, который был вам так нужен. Отлично!» «Нет, Арчи, я не шучу. Меня это вполне устраивает. Я же тебе говорил, в этом деле на нас будут работать факты, но мы должны гарантировать себя от всяких случайностей в отношении этих фактов. Разыщи человека, члена Гарвард-клуба, который окажет нам услугу, только не из числа наших клиентов. Попроси его пойти сегодня в клуб и взять тебя с собой в качестве гостя. Договорись с ним. Приобрети новую машинку, причем хорошую. Возьми ее в клуб. Забери ту, что там находится, оставив вместо нее новую. Действуй как хочешь, но введи в курс своего поручителя, чтобы не подвести его, чтобы позднее он смог опознать ту машинку, которую ты принесешь из клуба. Новая машинка стоит $100. Знаю. Окей. Вот так и случилось, что в 10 часов утра в ту пятницу я сидел в курительной комнате Гарвард-клуба вместе с Альбертом Брайтом, заместителем председателя Eastern Electric. Возле моих ног, на полу, поблескивала футляром новехонькая пишущая машинка. Брайт оказался удивительно покладистым. Впрочем, ничего иного я от него и не ожидал, поскольку он был обязан Вулфу совсем немногим. Тот ему спас честное имя, семью и жену. Правда, он уплатил по счету и немало, но вы сами понимаете. Так или иначе, но он отнесся к просьбе Вулфа весьма внимательно и, не изводя меня вопросами, сделал так, как я просил. Я сказал, Так вот, сейчас в этом красивом футляре находится та самая машинка, номер которой я вам показал и под которым вы сделали свою пометку. Она необходима мистеру Вулфу. Брат приподнял брови, а я продолжал. Причина заключается в том, что Вулф — преданный поклонник культуры, и ему не нравится видеть, как члены такого уважаемого клуба используют для печатания своих трудов такую развалюху. Я принес новейшую модель фирмы Underwood, купленную полчаса назад. Оставлю ее здесь вместо этого старого хлама, который заберу с собой. Если меня кто-то заметит, это меня не волнует. Я всего лишь озорник, этакий любитель невинных шуток. Клуб получит то, что ему необходимо, а мистер Вулф — то, чего хочет он. Брайт, улыбаясь, потягивал свой вермут. «Ну что ж, мне надо возвращаться в свой офис. Заканчивайте свою шуточку». Все это было до смешного просто. Я отнес Underwood и поставил его на столик, где прежде стояла старая машинка. Общественный стенографист находился в каких-то 10 футах от меня, смазывая свою машинку. Но я был настолько занят, что у меня не нашлось ни одной секунды, чтобы посмотреть в его сторону. Накрыв блестящую машинку прежним футляром, я вышел из алькова. На улице у входа в клуб Брайт пожал мне руку и произнес: «Передайте, пожалуйста, Вулфу мои лучшие пожелания и скажите, что я не переменю к нему отношения, даже если меня с позором выставят из Гарвард-клуба за похищение машинки». Я понес свою добычу к месту, где стояла моя машина. Положил ее и поехал к дому. Соседство машинки благотворно подействовало на мое настроение. Мне уже стало казаться, что мы сдвинулись с мертвой точки.